Глава 14. 20 лет назад. Макс. Поиски отшельников сильно затягиваются. С новогодней ночи они больше не давали о себе знать, и это очень сильно настораживало. Они обозначили свое существование, что у них есть сильное оружие против нас. Бездействие говорит лишь о готовящемся нападении. У Верховного есть какая-то информация для нас, поэтому послезавтра я лечу к нему. Только голова коснулась подушки, как в комнату вбежал Антон. Пора съезжать. «Не спи! Там Анька на связь вышла! Мы в гостиной!» Больше слов не нужно. Я быстро оделся и спустился вниз. Все уже сидели вокруг Олега с ноутбуком. Я примостился вместе с Антоном на спинке дивана и вглядывался в изображение. Она на них очень счастливая. Живот — просто сказка, глаз не отвести. Беременность явно пошла ей на пользу. А когда включили видео, то счастье переполнило нас. Ее голос как музыка. По нему можно многое понять. Хотя ее счастливые глаза говорят даже больше. В них нет страха, значит, они чувствуют себя защищенно. Все остальное неважно. Слушать про драчунов было приятно. А снимки УЗИ нас позабавили. Хотя мне показалось, что на них не двое малышей, а трое. Но не уверен. Никто, кроме меня, этого не заметил, значит, скорее всего, мне просто показалось. Надо будет попросить Олега скинуть на флешку все. Очень хочу рассмотреть поближе. Да и фото можно распечатать. Мы просидели так около часа и были довольно увиденным. Словно камень с души упал. Стая пока не задает лишних вопросов, но они уже поняли, что малышки нет. Но они распространяют информацию. Если где-то это и обсуждается, то за закрытыми дверями дома. Это хорошо. «Саш, я требую распечатать эти фото», — мягко сказала мама, что не вязалась с ее словами. «Я так скучаю по ней». «Будем папаше сообщать об этом?» — задумчиво спросил Олег, когда все уже пришли в норму, а часы показывали 3:00 ночи. «Я не вижу в этом смысла. Он отказался от нее». Буркнул ему, как бы я не хотел малышке счастья, но он за столько времени ни разу не поинтересовался, выходила ли она на связь. Я бы не смог не интересоваться. «Макс, он отец», — начала мама заплаканным голосом. «Плохой или хороший, это не имеет значения. Он отец. Я думаю, что ему стоит знать, что с ней. Хотя бы все в порядке. А для чего? Вы думаете, он о ней вспоминает, переживает? Я не верил в это. Если бы это было так, то за 3 с лишним месяца он бы хоть раз о ней поинтересовался. Нашел бы способ. Тем более, что в стае он все же объявил о ней. Так что странным бы это не показалось. Я был готов рвать и метать все вокруг». Всплески агрессии стали появляться все чаще в последнее время. Пора усилить тренировки, черт! С ребятами и даже с отцом. Это с недавних пор стало малоэффективно. «Послезавтра ты встретишься с представителями его стаи у Мартина. Передашь все фото и видео. И мне плевать, нравится тебе это или нет», — грозно отчеканил отец. «Мы не знаем, добровольно он отказался от нее или у него были свои мотивы. Время все расставит по своим местам. Я видел его глаза после совета. Он ее любит, хоть и отрицает это. Ты просто хочешь, чтобы так было, отец. Но я передам ему. Потом убедишься в моей правоте». Еле сдержал волка, чтобы он не набросился на отца, доказывая свою правоту. «Да что же это со мной? Это нехорошо. Может быть, утром и поговорю с ним спокойно об этом сейчас? Лучше уйти от греха подальше». «Макс!» Я обернулся на голос Олега. «Лови!» В моих руках оказалась флешка. То, что нужно. Полюбуюсь своей красавицей и спать. Завтра однозначно тяжелый день. Утро выдалось трудным. Усиленная тренировка, грустная мама. Чемодан решил собрать сразу. Все же лечу в ночь. Не хочу потом в суматохе что-то забыть. Все собранные документы по отшельнику... По движению финансов в компании Белозарова тоже положил в чемодан. Странные аферы проворачиваются у него под носом. Вроде все легально, не вызывает подозрений. Но мы проверили все фирмы, с которыми он сотрудничал по несколько раз. Почти все из них сразу же после сделки и исполнения обязательств разорялись. Да и странно, что он решался работать с такими молодыми и маломасштабными компаниями. Возможно, ему предоставляли другую информацию. Это ему надо сообщить. Пусть разберется с теми, кто предоставлял сведения. Когда уже закрывал чемодан, в комнату вошел отец. «Поговорим?» — сказал он, усаживаясь в кресло. «Не против, тем более, что сам к тебе собирался». «Если ты не против, то начну я». Я согласно кивнул. «Я понимаю твой негатив к Егору, но прошу, будь терпимее. Поверь, ему сейчас нелегко. Понять не прошу, потому что мы ничего не знаем. Не вступай в конфликты с кем-то из его стаи. Я боюсь, что именно этого и добиваются отшельники. В последнее время альфы все меньше доверяют друг другу, каждый насторожен и ждет от другого подвоха. Если мы все начнем борьбу между собой, да и просто будем враждовать, им проще подорвать мир между нами. Сейчас самое главное — держаться вместе. Прислушайся, прошу». В его словах был смысл и резон. Но одно дело понимать это головой, другое — чувствовать. Со вторым тяжелее. «Я сделаю все возможное, просто мне в последнее время очень тяжело владеть собой. Я не понимаю себя. Какие-то неконтролируемые приступы агрессии, с трудом сдерживаемые обращения. Все одно к одному. Я хоть и не разделяю всеобщего мнения, но сделаю, как ты просишь». «Неконтролируемые обращения». Он задумчиво потер подбородок. «Скорее всего, скоро ты встретишь своего Бетту. У меня было так в свое время. Но в стае никто мне не подходит. Я же не могу его чувствовать так далеко. Ну почему же? Григорий, например, жил на другом конце земного шара. Встреча была совершенно случайной, но накануне, примерно за пару недель, меня стало кидать от одной эмоции к другой. Причем это была не радость или безмятежность. Скорее, ярость, злоба. Так что ты присматривайся к тем, с кем будешь общаться за пределами нашей территории». «А как ты понял, что вы связаны?» Это был сейчас очень значимый вопрос. «Ну, как тебе сказать? Сначала у меня к нему был резкий негатив, агрессия даже. Это в первые минуты. Потом волк стал присматриваться и воспринимать его как соратника, хотя и противился. Через какое-то время ему показалось, что его сила, хоть и не такая большая, как у меня, подкрепляет, активирует определенные внутренние резервы. В первую же нашу встречу, присматриваясь, мы чуть не разорвали друг друга. Никто уже и не помнит, почему мы тогда сцепились. Это было что-то выше нашего понимания, что-то из разряда древних инстинктов». «Ты никогда об этом нам не рассказывал. Поделишься подробнее?» «Это рассказывают лишь в преддверии. Бетта — это в первую очередь часть тебя, своего рода пара. Вы можете общаться на большом расстоянии, когда связь укрепится. В экстренной ситуации можете подпитать друг друга энергией. Во время тренировок ты имеешь право сделать его невосприимчивым к любым альфа-волнам. Нет, он их почувствует, получит воздействие, но наравне с альфой сможет устоять и воспротивиться. Ты же в себе откроешь новые границы силы альфы, сможешь контролировать обращение волчат. Это, кстати, даст тебе право возглавить стаю раньше времени. В отличие от обретения истинной пары, обретение Бетты говорит о формировании чувства долга перед стаей. Ведь Бетта — представитель стаи. Он своего рода совесть. На первом месте у любого вожака — его луна. Потом все остальные. Иногда мы забываемся с ней и становится на все плевать, кроме нее. Так вот, он та самая сволочь, которая заставляет вспоминать о других. Та самая зараза, которая не боится и заставляет работать. Поэтому это очень ценно, когда Бетта обретается до истины. А может быть такое, что я не смогу его принять? Ну а вдруг я этого волка на дух не буду переносить? Сначала мы все их не принимаем. Но потом начинается ломка. Нам нужна подпитка, нужен рост, который возможен только с ними. Что касается личностной неприязни, тут сложнее. Если вы были врагами, процесс притирки происходит намного труднее. Потому что пропитаться доверием к совершенно новому волку куда проще. Но тут стоит помнить одно. Твое неприятие болезненно для него. Он слабеет. Тебе же потом его восстанавливать. Хорошо, я все понял. Надеюсь, что этого не будет. Пап, я не решался задать этот вопрос, который мучает меня в последнее время. Ну, чего замолчал? В своей манере подталкивает отец. Ты думаешь, она сможет его принять после всего? И все же решился посмотреть на него. Я знаю лишь то, что все, что не происходит, для чего-то нужно. Если он ее любит, если захочет вернуть, думаю, что да. Может быть, и не сможет полюбить, но она знает, что значит истинная связь для нас. Аня точно не захочет причинять ему боль своим отказом. Ты же сам прекрасно это знаешь. Знаю, просто... Встал с кресла и посмотрел в окно. Просто боюсь, что не смогу ее отпустить. Я понимаю, что она не моя, но что-то внутри не позволяет мне принять факт нашей с ней разлуки. Я боюсь сорваться и потребовать своего постоянного нахождения там, рядом с ней. Сам понимаешь, к чему в итоге это может привести. Сказав, развернулся к нему. Понимаю. Но давай решать проблемы по мере их поступления. Нам остается только ждать и верить в лучший исход. Он встал и похлопал меня по плечу. Все наладится, вот увидишь. А сейчас пора тебе на самолет провожать. Самолет благополучно взлетел и приземлился. Швеция встретила благоприятной погодой, хорошо Верховный устроился. Тоже довольно лесистая местность, и можно бегать, ничего не боясь. Воздух был не такой, как у нас. Приятнее, что ли? Да, здесь хотелось бы пожить какое-то время. Я долго наслаждался рассветом из окна машины. Вожак ждал меня на пороге своего дома и лично разместил в комнате. К моему счастью, мне дали возможность поспать несколько часов из-за задержки представителя Белозарова. Мне же это на руку. Я ненавижу летать. Не знаю почему, но голова во время взлета начинает раскалываться на части. Очень долго прихожу в себя после этого. Через 3 часа меня разбудили и попросили пройти в кабинет к Мартину, что я и сделал. Перед ним уже сидел мужчина, он явно старше меня. Судя по энергетике, прилично старше. И почему-то у меня к нему резкая неприязнь. «Добрый день. Прошу прощения за задержку». Решил извиниться чисто из вежливости и получил симметричные кивки. «Ну что, пожалуй, сначала представлю вас друг другу. Насколько помню, вы не знакомы», — начал Мартин. «Разве что косвенно», — произнес незнакомец. «Он в отличной форме, должен признаться. И это бесит. Это Максим Вермутов, старший сын Александра. Максим, это Евгений Сорозов, брат Бетты Егора. Он здесь по моей просьбе. Приятно познакомиться», — первый сказал он. «Взаимно. Мартин, давайте начнем. Я бы хотел поскорее вернуться домой». «Конечно. Для начала вот». Он протянул нам 2 кейса. «Это противоядие от того порошка, воздействию которого были подвержены Егор и Виктор. Здесь пока немного, но на всякий случай пусть у каждого из вас будут запасы. Информация, как сами понимаете, весьма конфиденциальная. Второе. В сейфах лежат конверты с одним предсказанием. Передадите лично в руки альфам. Они уже сами решат, узнавать вам о их содержимом или нет. В этих папках мои предварительные наработки. Кого-то конкретно выделить не могу, но почему-то меня притягивает пока только одна персона. К ней я присмотрюсь лично. А Егору советую быть поосторожнее. В его конверте указано имя самой вероятной кандидатуры. Будьте внимательны сейчас». «Почему только в его конверте?» Я был немного удивлен. «А зачем вам эта информация?» С долей ехидства сказал Евгений. «К Когда моя сестра объявится, на нее будет направлена основная волна угрозы. Как думаешь, зачем нам знать, от кого ее защищать?» Из горла выскочил непроизвольный рык, и альфа-волна вырвалась наружу. «Прекрати!» — осек меня Верховный. «Простите, не сдержался». Посмотрел на вожака и понял, что он что-то видит, чего не вижу я. Неужели он? «Все нормально, но никакая изоляция не защищает от воздействия силой. А то, мало ли, кто-то пройдет мимо и ляжет тут». «На этом все?» — сказал Женя, явно ослабший от моего воздействия, но недостаточно, на мой взгляд. «Ваши отчеты у меня, мои у вас. Так что да, вылетать можете через несколько часов. Самолеты дозаправят. Да и природа у меня славная. Не хотите пробежаться?» «Простите, я лучше скорее вернусь к самолету. Чемодан не разобран, это к лучшему». Решил отказаться от сомнительной компании. «Да, и я, пожалуй, откажусь». «Верховный, извините, но у меня есть отчет для вас и Белого Альфы». Он кивнул, и мы сели на места. «В этих папках?» И отдал их им. «Мы собрали информацию по самым странным, на наш взгляд, операциям. Фирмы вызывают подозрения. Егору стоит присмотреться к тем, кто рекомендовал сотрудничать с данными людьми. Возможно, это была спонсорская помощь отшельникам, так как суммы явно превышают средний размер услуг». «Ты хочешь сказать, что мы всех водим за нос?» — оскалился представитель. «Нет, я предлагаю вам присмотреться к определенному кругу лиц, которые могут быть замешаны в сговоре». «Я тебя понял, Макс. Лично свяжусь с Белозаровым и обговорю этот момент. Еще что-то?» «Нет». После этого мы встали и направились к выходу. «С вашего позволения, я хотел бы немного размяться с вашим Беттой. Попросить мастер-класс», — начал Женя, уже приближаясь к выходу. «Не возражаю. Главное, чтобы он согласился». Немного рассмеялся Верховный и решил лично проводить гостя. Я же шел следом. Флешка так и горела в руках, но желания отдавать ее не появилось. «Но если я их обману, это будет мерзко». Уже собрав все и следуя к выходу с территории, как и планировал, я отправился на задний двор. Волки сцепились между собой. Правда, пока в человеческом обличии. Да этот Евгений вполне мог бы стать Беттой. Но сейчас мне ни к чему все это. Так что надо перебороть внутренний гнев и отпустить ситуацию. «Евгений!» — окликнул его и махнул рукой, дав понять, что нам надо поговорить. «Что ты хотел?» Подошел ко мне, вытирая пот с тела полотенцем. «Вот». Протянул ему флешку. Он вопросительно на нее посмотрел. «Позавчера Аня выходила на связь». Его лицо вмиг изменилось. Стало серьезным и немного радостным. «Она прислала фото и видео. По просьбе отца передай его Егору». «Хорошо, спасибо. Думаю, он будет рад». «Не смеши меня. Он рад? Да чтоб тебя, Макс, остановись». «Да, думаю». «Есть проблемы?» Он встал в защитную позу. Весь его вид давал понять, что он готов отразить нападение. И тут я сорвался. Волк резко взял от такой наглости вверх. Противник не мешкал ни секунды, и через секунду мы уже кубарем катались по земле, стараясь посильнее укусить друг друга. Стоило одному из нас приблизиться к глотке другого, как противник тут же уворачивался. Мы как будто танцевали понятный только нам танец. Словно бесконтактный бой двух чемпионов. Только раны были реальными. Но не смертельными. Не знаю, сколько времени прошло, но отбросило нас друг от друга сильной альфа-волной. «Довольно. Вы достаточно показали друг другу характер. Советую обдумать произошедшее, господа. А сейчас приводите себя в порядок и возвращайтесь к себе». Мы зло рыкнули друг на друга и разошлись. «Похоже, мы связаны. И к черту! Не нужен мне такой Бетта. Во всяком случае, сейчас».